В редчайших, исключительных случаях гитлеровцы все же ухитрялись обнаружить нашу МЗД-5. Но обнаружить еще не значит извлечь, обезвредить. Дорого дали бы оккупанты, чтобы заглянуть в механизм мины, разгадать ее секреты. Никогда это не удавалось. Усовершенствовав МЗД-5, снабдив механизм снаряда кнопками неизвлекаемости, партизаны отбили у вражеских саперов охоту попытаться овладеть тайной. Несколько фашистов после первых таких попыток были разнесены в клочья. Урок не пропал даром. Снимать наши мины гитлеровцы больше не решались. Когда находили партизанские мины, они были вынуждены взрывать их с почтительного расстояния, а при этом самим же оккупантам приходилось разрушать железнодорожный путь. Летнее наступление партизан-подрывников на важнейшие коммуникации врага завершилось внушительной победой. Ковельский узел фактически был закрыт. По этому поводу мы получили в конце августа поздравление Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В сентябре и октябре наши минеры подорвали еще 103 эшелона. По-прежнему лишь отдельным поездам с живой силой, техникой и боеприпасами, предназначенными для Восточного фронта, удавалось проскакивать через Ковельский узел. Но вот подошла зима. Гитлеровцы всегда боялись русской зимы. Однако для тех из них, кто охранял подступы к железным дорогам, зима стала желанной союзницей. Выпал снег. Белая пушистая пелена укрыла землю. Легла на скаты железнодорожного полотна. Засверкала на 100-метровых открытых полосах между путями и лесом. Заяц проскачет, птица пройдется, и то следы на снегу хорошо видны. А как подобраться к рельсам, не оставив следа партизанам-минерам? Над этим уже давно думали в землянке подрывной роты. Ответа никак не могли найти. Подчас у минеров рождались самые неожиданные предложения, как будто и удачные, но, к сожалению, удачные только на первый взгляд. Ходули! От леса к полотну двигаться на ходулях. Шаг будет широким, каждый след небольшим. Охрана не обратит внимания, предложил кто-то. Хорошо, допустим, не обратит. Допустим, что партизаны подобрались к рельсам на ходулях. Ну а дальше? Ведь с ходули минировать не станешь. Оступил на землю, оставил следы. Предложение приходилось отбрасывать. Мой заместитель по диверсионной работе Алексей Семенович Егоров очень болезненно переживал начало снегопадов. Этот молодой офицер в звании старшего лейтенанта был прекрасным знатоком минно-подрывного дела. Прислали к нам Алексея Семеновича весной. Он быстро проявил свою энергию, знания и организаторские способности. Интересным человеком был Алексей Семенович. По образованию он финансист, окончил планово-экономический факультет и в мирное время работал по своей специальности на крупном промышленном предприятии в Казахстане. С началом войны на строевую службу в армию Егорова не взяли из-за полного плоскостопия, а отправили учиться на финансово-плановые курсы при одной из военных академий. Через полгода из финансиста гражданского Егоров превратился в финансиста военного. В этом качестве его отправили работать в Москву в наркомат обороны. «Сижу, пересчитываю бесконечные колонки цифр», рассказывал Алексей Семенович. «Понимаю, конечно, что и этим должен кто-то заниматься, но ведь мне нет еще 30 лет, практически я здоров, а значит, и не вправе быть в стороне от непосредственной борьбы с фашистами. Меня преследовала мысль, что скажу я своим детям, которых очень люблю, когда они зададут вопрос, что делал их отец во время войны. Егоров старался попасть в действующую армию, но это ему так и не удалось». Тогда Алексей Семенович стал проситься на какую-нибудь работу во вражеском тылу. Целый месяц осаждал он К.Е. Ворошилова. ходатайствами направить его в партизанскую школу особого назначения. Наконец, Егорову пошли навстречу и откомандировали туда. «Финансист? Очень хорошо. Нам как раз нужен человек в финчасть», сказал начальник школы и снова посадил Егорова за цифры и ведомости.